забыть, отчего я прячусь здесь, под этим одеялом. Мне так хотелось услышать живой человеческий голос, что я не мог больше ни о чем думать. Я включил радио в надежде, что там идет программа Барбары Вайт. Я всю неделю слушал ее передачу по Центр ФМ. Барбара Вайт, неповторимая ведущая вечерней программы, куда звонили всяческие неудачники, психи, извращенцы и просто безнадежные идиоты и делились своими проблемами. Барбара умела давать советы не лучше, чем я преподавать, но она выслушивала каждого, вставляла, где необходимо, сочувственное и а потом изрекала такой банальный совет, что я порой не верил своим ушам. Она была американкой, и, наверное, только поэтому ей прощались столь бессовестно очевидные откровения. Барбара разговаривала с Питером, студентом из Ньюкасла под Лаймом, который только что закончил школу и поступил на инженерный в местный университет. Но нет ему счастья. Девушка, с которой он встречается вот уже 7 месяцев, уезжает в университет в Абердине, и он очень волнуется, что пространственное разобщение пагубно повлияет на их отношения. Я слушал эту жалостную историю и думал, насколько Питер наивен. Он встречается с девушкой меньше, чем нужно, чтобы выносить ребенка, а уже хочет каких-то обязательств. Я бы в его возрасте прыгал от радости, если бы вдруг представилась такая перспектива. Приехать в университет холостяком, делать, что хочешь, когда хочешь, вместе с тысячами таких же бесшабашных студентов, уверенных, что именно они изобрели секс, алкоголь и бессонные ночи, желающих веселиться, не переставая, веселиться, веселиться, веселиться до упаду, а потом веселиться еще немного. Питеру гарантировано незабываемое время, может быть, это будут лучшие годы в его жизни. Я так увлекся своей обвинительной речью в адрес собеседника Барбары, что прослушал большую часть ее ответа. Я услышал только: «Ты ее любишь?» Питер ответил, что не знает. Он думает, что да, но он не сможет сказать «наверное», пока не будет, вероятно, уже слишком поздно. Когда Барбара объявила перерыв на рекламу, зазвонил телефон. Я точно знал, что это не Саймон, он выступает до 11. Для моих родителей было уже слишком поздно. С Алисой мы только что поговорили, а больше никто и не знал моего номера. А, возможно, это Мартина. Всегда в моей жизни так. То, чего я не хочу, случается сплошь и рядом, а то, чего хочу, постоянно в дефиците. Я от всей души надеялся, что это окажется не Мартина. Я был совершенно не в настроении слушать ее жалобы на несчастную судьбу, но еще меньше мне хотелось рвать с ней отношения, по крайней мере, прямо сейчас. Звонок. Пожалуйста, пусть это будет не Мартина. Звонок. Пожалуйста, пусть это будет не Мартина. Звонок. Ну, пожалуйста, звонок, пожалуйста, звонок, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, звонок, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я взял трубку. Алло. Я затаил дыхание в ожидании голоса Мартины. Она обычно разговаривала негромко и невыразительно, но почему-то при одном звуке ее голоса мне всегда становилось тревожно. Алло. Сказала трубка женским голосом, причем этот голос точно не принадлежал Мартине. В нем было слишком много этакого детского энтузиазма. Он мог бы, пожалуй, привести собеседника в радужное настроение, если бы этим собеседником не оказался я. Кто бы она ни была, разговор со мной ее определенно разочарует, подумал я. «Да, я могу вам чем-нибудь помочь?» — вежливо спросил я. «Конечно, можете», — ответила она. «Простите, что звоню так поздно, но я подумала, если вы вроде меня, то лучше позвонить поздно ночью, чем рано утром. Мама иногда пытается дозвониться до меня в 7 утра, чтобы сказать, что мне пришло письмо из банка. Меня, кстати, никогда в это время не бывает дома, потому что я уже ухожу на работу. Но если бы, например, кто-нибудь позвонил мне в выходной, то ему бы точно не поздоровилось. Она говорила бессвязно, но чем больше она сбивалась и уходила от темы, тем очаровательнее звучал ее голос. Я просто подумал, продолжала она, что вы, возможно, мне поможете. Я раньше жила в вашей квартире.